Несмотря на то, что ему уже все уши прожужжали о возрождении Темного Лорда, его больше всего волновало задание. Когда он дрожащими руками вложил драгоценный камень в углубление на диске, из того вырвался слепящий свет, сопровождаемый появлением информационной панели. Камень души героя Мабана объединён с тремя чудесами. Искатель истины, ты прошел по следам героя Мабана и собрал три чуда, но смысл путешествия был не в обретении артефакта. Столетия назад герой Мабан постиг истинную мощь тьмы звезд и луны. В своем одиноком странстве он глядел на звезды и луну, сияющие во мраке, и познал суть истинной ночи. Не осознавая этого до конца, он сохранил познание глубоко в своем сердце, искренне полюбив мрак, герой Мабан сохранил свое знание в камне души, позволяющем идущему во тьме изменить свой класс на темную душу. Желаете изменить свой класс? Вы еще спрашиваете? Да, да, да! Свет, испускаемый диском, влился в тело Арка. Имя Арк. Раса человек. Мировоззрение добрый плюс 450. Уровень 344. Слава 11725 плюс 500. Класс Темная душа. Титул Кошачий рыцарь, опекун мирового древа, герой Джексона, великий авантюрист, член магического института, герой Саутандаля. Здоровье 5305 плюс 150 плюс 1000. Мана 5445 плюс 1000. Духовная сила 200 плюс 200. Сила 672 плюс 28 плюс 40. Ловкость 832 плюс 55 плюс 50. Выносливость 1032 плюс 20 плюс 40. Мудрость 118 плюс 10 плюс 40. Интеллект 1061 плюс 50. Удача 112 плюс 60 плюс 40. Гибкость 146. Искусство общения 66. Привязанность 67 плюс 10. Устойчивость 428. Специальный навык. Знание древних реликвий. 153. Добавлены свойства класса. Ваши классовые ограничения сняты, а классовые навыки улучшены на одну ступень. Вы изучили особый навык «Зональный эффект. Величие ночи». Ваши классовые ограничения уменьшены. Вы успешно изучили навык высшего ранга «Божественное умение». Ваши классовые навыки улучшены, а характеристики увеличены. Удар тьмы. Улучшенная версия темного клинка. По умолчанию наследует эффекты темного клинка. При использовании удара тьмы в оружии накапливается сила тьмы, которую перед освобождением можно накопить от 2 до 5 раз, после чего наносится критический удар. Каждое накопление увеличивает урон от освобождения на 50% от атаки. Затраты маны — 200. Шторм клинков. Улучшенная версия бури клинков. По умолчанию унаследует эффекты бури клинков. При использовании навыка с магическим мечом эффект усиливается, на союзников оказывается благотворное воздействие. Сила и радиус взрыва зависят от свойств меча. Затраты маны 800. Чешуя тьмы. Улучшенная версия темного танца. Навык автоматически активируется при завершенности темного танца на 70%. Тьма, поглощенная телом, принимает форму доспеха, уменьшающего уклонение на 20%, но повышающего защиту на 30%, а также дающего 10% шанс отразить вражескую атаку. Вся магия тьмы, наносящая менее 100 единиц урона, полностью игнорируется. Чешуя тьмы повышает вашу защиту. Затраты маны 500. Лунная иллюзия. Улучшенная версия лунной тени. Максимальное здоровье клонов лунной тени повышено с 30% до 40%. Клоны могут передвигаться, повинуясь простым командам. Число клонов и команд зависит от ранга навыка. Текущее число клонов 3. Текущее число команд 3. Атакуй всех. Клон всеми силами атакует врага, пока не погибнет. Действуй по обстоятельствам. Клон атакует и защищается, пока не погибнет. Берегись! Клон спасается бегством, пока не погибнет. Вы изучили навык высшего ранга. Зональный эффект — величие ночи. Начальный — активный. Особый навык с действием на площади, внутри которой ваши способности усиливаются. Применяя величие ночи, темная душа призывает камень, напитанный мощью тьмы. В радиусе 100 метров от камня ваша атака и защита увеличиваются на 50%, а сопротивление магии на 20%. Высокоранговый навык «Божественное умение» возможно использовать только внутри зоны Величия Ночи. Величие Ночи может быть применен лишь в темноте и действует до истечения времени или уничтожения Камня Тьмы. Длительность 10 минут. Затраты маны 2000. Затраты духовной силы 400. Наконец-то мой второй класс! Впечатленный изменениями Орк вчитывался в новую информацию. В этот момент Ангурадон протянул ему черный камень, продолжая свою речь. Герой Мабан отдал свою жизнь ради возможности передать собранные знания. Возьми это и исполни последнее желание героя. «Это принадлежит мне!» Внезапно угольно-чёрная тень стремительно вылетела из прохода, бросившись к камню. Арка и его питомцы бездействовали, ошарашены, но Ангурадун, похоже, ждал чего-то подобного. Мгновенно развернувшись, он ударил духа щитом. «Что? Как?» — дух вскрикнул от боли и ярости. «Думаешь, я не подозревал о твоих истинных намерениях? Если бы тебя уничтожили, то и я бы погиб. То, что я жив, служит подтверждением того, что ты избежал смерти». «Так-то я знал!» «Да, я лишь делал вид, что не ведаю об этом. Я должен был передать знания героям Абана и Искателю Истины. Теперь все позади, и во мне больше нет нужды. Слишком давно я ждал этого момента. Бесполезно бежать, мы с тобой едины, мой долг выполнен, и я не желаю более оставаться в этом мире». Ангурадун замахнулся мечом на черного духа, упавшего на земь, но тот тут же вспыхнул и на абсурдной скорости умчался прочь вопя. «Нет, я не могу вот так сдохнуть! Я не стану! Печать нарушена! Я вся здесь сравняюсь с землей! Проклятие! Кажется, я не достал его!» «Что это было?» Пришел в себя Арк. «Кто это?» «Карма!» Прощёлкал скелет. «Карма? Но я же убил его!» «Нет, он лишь притворился, что погиб. Свидетельством тому моя жизнь, потому как мы с ним рождены из одного тела». Вот так внезапно Ангурадун поведал им еще одну тайну. Карма был его альтер-эго. После того, как Мабана поглотила магия проклятия, Ангурадун присматривал за ним на протяжении столетий. Хоть страж и был нежитью, он все же оказался подвержен влиянию проклятия, и в нем мало-помалу пробуждалась жажда владеть камнем, что находился в теле его умершего хозяина. Пытаясь избежать пагубного воздействия магии, Ангурадун пересобрал свое тело, воспользовавшись костями из склепа, но пораженные проклятием части, что он вынул из себя, внезапно обрели жизнь и стали пустым телом, жаждущим добраться до драгоценного камня. Стали кармой. Подходящее имя для того, кто в прошлой жизни поддался греху и чье тело было осквернено. Карма воплощал в себе желание, от которого избавился Ангурадун, и страж обратился в статую, перегораживая проход и не пуская карму к трупу хозяина. Со временем плоть кармы разрушилась, и единственное, что удерживало его, стал именно Ангурадун. «Нам следует поспешить», — защелкал скелет. Не сумев заполучить камень, он впадет в жуткую ярость. Он веками накапливал магию, и если выйдет на поверхность, то может случиться непоправимое. Издав стон, Ангурадун неожиданно вздрогнул и опустился на землю. Его вмиг ослабевшие ноги рассыпались в прах. «Что случилось?» — спросил Арк. «Он исчез. И он также знает, поэтому он хочет взорвать город. Ты должен остановить его!» Ангурадун протянул юноше камень. «Крайне досадно, что я не могу покинуть это место. Мое место рядом с Мабаном. Пока не поздно, остановите карму!» Орк все еще не до конца понимал, что происходит, но сейчас было неподходящее время задаваться вопросами. Едва он взял в руки камень, как тот растекся жидкостью и впитался в его тело, превратившись в татуировку, обвивающую геометрическим рисунком его руки до плеч. «Сила драгоценного камня впиталась в ваше тело. Герой Мабан, искренне любящий этот мир, до последнего своего вздоха искал способа противостоять тьме, но, к несчастью, его работа не была завершена. Более того, его преемник, унаследовавший класс «Тёмная душа», недостаточно зрел для того, чтобы осознать необходимость духовного просветления. К счастью, Мабан предвидел такую возможность, и индикатором ступени просветления преемника послужит татуировка. Когда новая «Тёмная душа» обретет знания и полностью познает суть камня души, татуировка активируется, и лишь когда он овладеет всеми навыками и способностями в полной мере, он получит силу сражаться с тьмой. Вы пробудили способность «Вечная душа». Когда вы достигаете просветления как темная душа, силы души поглощаются татуировкой. Пройдя через все 10 поглощений, вы обретете знание, ради которого Мабан расстался с жизнью. Поглощение души — самая важная цель темной души. «Вечная душа? Еще одна способность моего нового класса?» Информация в последнем сообщении озадачила Арка. Наконец-то он после всех волнений и проблем сумел завершить задание и сменить класс. Однако, как выяснилось, половина истинной силы Мабана была заключена в этой самой вечной душе. Теперь ему было необходимо достичь какого-то особого просветления и пройти 10 отметок. И почему он чувствует себя так, будто начинает все заново? А ведь поначалу он не обратил внимания на магию проклятия темного лорда, но теперь, когда у него появилась татуировка, дело приняло другой оборот. «Хм, это значит, я могу стать сильней?» Поняв самое важное, Арк решил двигаться дальше. Не было времени разбираться с навыками и способностями нового класса, поскольку карма мог успеть выбраться наверх. Поспеши! Ты должен остановить его до того, как мое тело полностью разрушится!» «Окей, погнали!» Арк использовал спринт и выбежал из зала. Розак собирался последовать за ним, но Ангурадон остановил его, застучав костями. «Фамилия Раскателя Истины, постой!» Розак остановился и повернулся к стражу, а Ангурадон, бросив на него долгий взгляд, протянул одно из своих ребер. «Это залог дружбы, полученный мной от героя Мабана, когда мы впервые заключили с ним контракт. Я охранял его всю свою жизнь, и хотя я пересобрал свое тело после того, как меня настигла скверна, эта часть веками оставалась со мной. Мабан передал свое знание твоему хозяину, и я хочу отдать это тебе». Отдав ребро Розаку, Ангурадон тяжело вздохнул. «Я вижу боль в твоих глазах. Когда-то ты лишился человека, которому поклялся в верности, и теперь у тебя новый мастер. У меня был такой же долг, из-за чего я и переродился нежитью». Розак вздохнул, услышав эти слова. Действительно, он страдал уже очень давно, и единственным его воспоминанием была верность. Но, будучи перерожденным, он пришел в себя в темнице, осознавая, что он живой скелет. Розак, тем не менее, поумнел после перерождения и отчаянно гадал о своем прошлом. Ангурадон, проживший на этом свете не одну сотню лет, видел его чувства как на ладони. «Оставь покое прошлое, ты более не принадлежишь ему. Твой путь в настоящем, с новым именем и новым мастером, Вера, вот твоя истина. Ступай же и послужи своему повелителю». Закончив говорить, Ангурадон растянулся на земле. С каждым его движением исчезала одна из костей, и он уже с трудом удерживал свой костяк, чтобы тот не развалился. Игнорируя тело, что подвело его, страж упорно полз к останкам героя Мабана. Когда ему удалось добраться до своего хозяина, Ангурадон уже лишился обеих рук и ног. «О, хозяин!» Перестук костей стал медленным, будто, говорит, стражу было тяжело. «Теперь я могу отправиться к тебе. Я ждал так долго. Уверен, что услышу от тебя, ты молодец. Молодец! На этот раз!» Глаза Ангурадона затуманились, и он медленно растворился в воздухе. Скелет обратился в прах, усеявший останки Мабана. Безмолвно глядя на них, Розак преклонил колени и, отделив от своей груди одну из ребер, вставил на его место полученное от стража. Розак использовал навык «Коллекционер костей» для перераспределения ребер. «Лояльность плюс 200. Ваш питомец Розак раздобыл новую кость и изучил новый навык. Непоколебимая верность, особый расовый, активный. Мощный защитный навык Ангурадона. В момент применения кости скелета превращается в сталь, повышая защиту на величину, равную лояльности. Текущая лояльность — 894. Однако этот навык может быть использован на расстоянии, не превышающем 10 метров от призывателя, и только для защиты самого фамильяра. Время перезарядки 8 часов, потребление маны 300. Приближаясь к выходу из склепа, Арку слышал громкие крики. «Это еще что? Чем там карма занимается?» Выбравшись и оглядевшись, он не сумел скрыть удивление. Город мертвых, нет, Абириум был накрыт бурей, аномальной бурей с черной аурой, сопровождаемой землетрясением. И буря эта действовала лишь на мертвецов Абериума. Раздался очередной крик. Один из мертвецов вопил от боли, катаясь по земле и пытаясь сбить себя пожирающую его тьму. Спустя несколько мгновений его тело раздулось, как воздушный шар, и из него начал выделяться белесый дым, очертаниями напоминающий человека. Это же была душа жителя Абериума, заключенного в гниющую плоть на целые столетия. Покинув тело, душа посерела и слилась с бурей. «Души, утекшие в шторм, надо думать, его усиливают», — хмыкнул Арк. «А, помогите!» Еще один мертвец в ужасе носился из стороны в сторону. Не в силах осознать ситуацию, жители инстинктивно чувствовали угрозу. «И что мне делать?» «Ничего. Он ничего не мог сделать». Источником проклятия стал карма, Арк готов был в этом поклясться. Зависшая в центре Абириума черная сфера, поглощая души, увеличивалась в размерах. Арк даже представить себе не мог разрушений, которые она может причинить, когда достигнет критической массы. И это было его проблемой, но он не имел ни малейшего понятия, что же ему делать. «Может, атаковать черную сферу?» Арк уже подумывал об этом, когда что-то отвлекло его. Обернувшись на глухой стук, он увидел Розака, выбравшегося наконец-то из склепа, где его задержал Ангурадон. Но как только скелет очутился на поверхности, он тоже дико завопил и рухнул на землю. Арк понял, что ситуация серьезнее, чем он полагал. «Вот чёрт!» Он совсем забыл, что Розак был родом из Абериума. Если все местные жители страдали от проклятия, то и его собственному скелету должно было достаться. В итоге все мертвецы исчезали в черной сфере. Неужели и Розака ждала та же судьба? «Твою ж мать!» С чувством выругался Арк. Йосон. Арк. Том 14. Конец. Читал. Адреналин.